Глава 13. Весь мир становится другим, когда понимаешь, что муж тебе не изменяет. Телефонный звонок оказывается просто-напросто телефонным звонком. СМС-ка – обычной СМС-кой. Позднее возвращение домой – никакой не повод для ссоры. И представьте себе, даже «fuck me» значит… В общем, совсем не то, что я думала. Слава богу, расследование я отменила. Даже сожгла все бумаги от частного детектива, чтобы Люк случайно не нашел. А потом, когда включилась дымовая сигнализация, быстренько сочинила историю о том, как загорелись бракованные щипцы для завивки. Люк в последнее время такой довольный, что даже не вспоминает о Венеции уже 2 недели. Только когда пришло приглашение на встречу выпускников Кембриджа, небрежно обронил: «А, это...» Вен говорила. «Выпускники собираются в ратуше, при всем параде, и я решила выглядеть блестяще и шикарно, как Кэтрин Зетта-Джонс на вручении Оскара. Вчера я уже купила платье своей мечты, обтягивающее, сексуальное, из темно-синего шелка. Осталось подобрать шпильки под цвет. И пусть Венеция зеленеет от зависти. Все складывается просто замечательно. На прошлой неделе мы обменялись контрактами для покупки дома, а потом обсуждали, какое закатим новоселье заодно с Кристинами. Супер! Да, есть еще одна важная новость. Сегодня прилетает Дэнни. Прямо с самолета обещает приехать в магазин, со всеми познакомиться и объявить о своем решении сотрудничать с Обликом. После чего мы с ним пообедаем только вдвоем. Жду не дождусь. В 9:30, когда я прибываю в Облик, там уже кипит жизнь. На нижнем этаже все готово к встрече гостя. Стоят бокалы для шампанского, на большом экране крутят записи с последнего показа коллекции Дэнни. Несколько журналистов ждут пресс-конференции. Отдел рекламы в полном составе блестит глазами и раздает печатные материалы. «Ребекка!» Ко мне спешит Эрик, а я еще не успела сбросить плащ. «На 2 слова, умоляю! Что слышно насчет модели?» Все было бы замечательно, если бы не одна загвоздка. Дэнни еще на прошлой неделе обещал предоставить нам рекламные материалы по эксклюзивной модели. Пару дней назад я звонила ему и услышала, что все уже готово, не хватает только последней вспышки вдохновения. А это может означать что угодно. Даже то, что за дело Дэнни еще не брался. Но Эрику об этом знать ни к чему. «Работа уже на завершающей стадии», — уверяю я. «Ты хоть что-нибудь видела?» «А как же?» На всякий случай держу пальцы крестом за спиной. «И на что хоть оно похоже? Это топ, платье или что?» «Это полный крышеснос. Я выделываю обеими руками неопределенные жесты. Даже сравнить не с чем. Это надо видеть, когда все будет готово». Вид у Эрика по-прежнему недоверчивый. «Твой друг, мистер Ковец, выдвинул еще одно требование», — мрачно сообщает он. «2 билета в Евро-Дисней». «Что он там забыл в Евро-Диснее?» Мысленно ругаю Дэнни, на чем свет стоит. «Он что, сам не мог купить эти чертовы билеты?» «Вдохновение?» К счастью, нахожусь я. Наверное, опять бичует современную культуру. Это Эрика не впечатляет. «Ребекка, твой план уже сожрал больше денег, чем я предполагал», — с горечью говорит он. «Денег, которые пригодились бы для традиционного маркетинга. Может, хоть польза от них была бы?» «Еще будет. Обещаю. А если нет?» Меня охватывает досада. «Но откуда в нем этот пессимизм?» «Тогда я уволюсь по собственному желанию», — гордо объявляю я. «Теперь доволен?» «Я тебе это припомню, Ребекка», — зловеще произносит Эрик. «Сделай одолжение», — невозмутимо отзываюсь я и храбро выдерживаю его пристальный взгляд. «Вот гадство. Я сама предложила уволиться. Что на меня нашло? Может, побежать за Эриком и заявить со смехом, что я просто пошутила?» Но тут начинает трезвонить мой мобильник-раскладушка. Открываю его. «Алло?» «Бекки, ты? Это Баффи!» Едва сдерживаюсь, чтобы не застонать. «Баффи — помощница Дэнни. Она звонит мне каждый вечер с каким-нибудь чепуховым уточнением». «А, Баффи!» — Изображаю радость я. Чем могу помочь? Только хотела проверить, все ли готово для мистера Ковица в номере отеля. Температура 26,5 градусов, телевизор с каналом MTV, 3 банки доктора Пеппера возле кровати. Да, я сама заказывала. Вдруг до меня доходит невероятное. Баффи, а который час теперь в Нью-Йорке? 4 утра, весело отзывается она. А я, разинув рот, таращусь на телефон. Ты вскочила в 4 утра только чтобы убедиться, что Дэнни не останется без любимого доктора Пеппера? А думаешь, в индустрии моды это в порядке вещей. Он здесь! Кричат от двери. Дэнни Ковиц приехал! Баффи, у меня дела. С этой скороговоркой я захлопываю телефон, бегу к дверям, мельком вижу лимузин на улице и переполняюсь радостным волнением. Надо же, как высоко взлетел Дэнни! Двери распахиваются, и он уже здесь. Тощий, как и раньше, в драных джинсах и отпадном черном пиджаке, один рукав которого шит из полосатой матрасной ткани. Выглядит усталым, курчавая шевелюра встрепана, но, едва завидев меня, мчится навстречу. «Бекки, сколько лет!» — вопит он, дружески облапив меня. «Выглядишь потрясно! А сам-то смеюсь я!» «Мистер Знаменитость!» «Да ладно тебе, какая знаменитость?» Приступ скромности продолжается ровно пару секунд. «А вообще-то все верно. Я такой. Обалдеть, да?» Не сдержавшись, хихикаю и киваю в сторону женщины в наушнике с микрофоном, которая только что вошла вместе с лысым типом системы охранник. «Твоя свита?» «Моя помощница. Карла». «А я думала, Баффи твоя помощница». «Вторая», — уточняет Дэнни. «И Стэн, мой телохранитель». «Тебя надо охранять?» — изумляюсь я. Ни за что бы не подумала, что Дэнни настолько знаменит. «Да нет, конечно», — признается Дэнни. «Но по приколу же». «Слушай, ты сказала им, чтобы принесли мне в номер доктора Пеппера?» 3 банки». Я замечаю, что к нам направляется Эрик, и поспешно увожу Дэнни к столу с шампанским. «Как там у тебя с моделью?» — светски интересуюсь я, а то меня тут босс задолбал. На лице Дэнни появляется знакомое ершистое выражение. «Работа идет, а что?» «Команда подкинула идеи, но я их сбраковал. Хочу пропитаться духом этого магазина, вибрациями Лондона. Может, почерпнуть вдохновение в других европейских городах?» «В других городах?» «Ясно. И долго будешь вдохновляться?» «Ну, хоть приблизительно». «Разрешите представиться?» — вмешивается Эрик, который, наконец, нас настиг. «Эрик Уилмот, глава отдела маркетинга универмага «Облик». Добро пожаловать в Великобританию!» С угрюмой улыбкой он жмет Дэнни руку. «Для нас большая честь работать над грандиозным проектом вместе с одаренным молодым дизайнером». Последняя фраза слово в слово взята из нашего пресс-релиза. «Я-то знаю, сама писала». «Дэнни как раз рассказывал мне, что уже заканчивает работу над последним вариантом модели», — объявляю я и молюсь, чтобы Дэнни придержал язык. «Здорово, правда? Точные сроки пока не...» «Мистер Ковиц!» К нам робко приближается девушка лет 20 в зеленых сапогах и странном таком плаще, будто бы из пищевой пленки. «Я из газеты «Студенческая мода». Хотела только сказать, что я ваша большая поклонница». «В нашем Central Saint Martin все вас обожают. Можно пару вопросов насчет вдохновения?» «Ха! Видели?» Я победоносно смотрю на Эрика, тот лишь еще больше мрачнеет. «Классно все-таки готовиться к большому показу мод в крупном универмаге. Даже если универмаг того и гляди прогорит. Все наши толкают речи, и я в том числе. Брайана объявляет о будущей акции и благодарит журналистов за то, что пришли. Эрик опять повторяет, что сотрудничество с Дэнни для нас — подарок судьбы. Я объясняю, что знала Дэнни еще со времен продажи его первой коллекции в Барнис, не упомянув, что все его майки рассыпались в клочки, а меня едва не уволили. Дэнни признается, что всю жизнь мечтал поработать постоянным дизайнером в Облике и уверяет, что через каких-нибудь полгода на другие лондонские магазины никто и глядеть не захочет. К концу встречи все в самом радужном настроении. Все, кроме Эрика. «Постоянным дизайнером?» — повторяет он, когда мы с ним остаемся вдвоем. «Что это значит? Может, он решил, что мы наняли его на целый год?» «Нет, что ты, — уверяю я, — конечно, нет». «Так, с Дэнни пора всерьез потолковать. Шампанское выпито. Журналисты заскучали без дела и разбрелись. Брайан и Эрик скрылись в кабинетах. Мы с Дэнни остались вдвоем, если не считать его свиты. «Может, сходим пообедать?» — предлагаю я. «Само собой». Дэнни оглядывается на Карлу, и та торопливо говорит в микрофон. «Трэвис, Трэвис, это Карла. Будь добр, подгони машину». «Ух ты, на лимузине поедем». «Тут за углом славное местечко», — начинаю я, но Карла перебивает. «Баффи заказала столики в трех ресторанах, рекомендованных гидом Загад. В японском, французском и, кажется, итальянском. А в марокканском?» — спрашивает Дэнни, пока шофер открывает дверцу. «Сейчас свяжусь с Баффи», — не моргнув глазом, обещает Карла. «Мы еще рассесться не успели, а она уже тарахтит. Баффи, это Карла. Будь добра, не отменяй пока заказы и поищи приличный марокканский ресторан». «Марокканский», — по слогам повторяет она. «На западе Лондона, спасибо, милая». «Хочу латте», — вдруг объявляет Дэнни. «Мокко-латте». Карла и бровью не ведет. «Алло, Трэвис, это Карла. Пожалуйста, остановись у Старбакса». «Да, у Старбакса». Через полминуты лимузин подруливает к Старбаксу. Карла открывает дверцу. «Только мокко-латте», — уточняет она. «Угу». Дэнни лениво потягивается. «А тебе, Стэн?» Карла смотрит на телохранителя. Тот развалился на своем сиденье, заткнув уши наушниками от айпода. «А?» Стэн открывает глаза. «О, Старбакс! Мне капучино и пенки побольше». Дверца закрывается, я ошарашенно смотрю на Дэнни. «Его что, целыми днями так облизывают?»